В следующий момент сумка за их спинами зашевелилась, а спустя еще один оттуда показались длинные пушистые уши, прямо как у кролика. За ними вылезла и крохотная голова, покрытая белой шерстью, с фиолетовыми глазами-бусинками, отчего я четко понял, кто это был. Фау-фау-кью. Сделав возмущенное лицо, заявил белый пожиратель и почесал ухо лапкой. Хаэм, удивился я, вы взяли с собой Фау. Не думаю, что ему место в Красном замке. Безопаснее было бы оставить его в Винтерфилле. Как-никак это зверек Соломона, девочки. Нет, покачала головой Ария и, достав его из сумки, обняла его своими руками. Он сам залез в мою сумку, пока я не видела. Мы нашли его только сегодня, когда увидели его, убегающего с едой. Угу. К тому же, не думаю, что ему что-то угрожает. Ты ведь прекрасно знаешь, что если он не хочет, чтобы его нашли, его и не найдут. Кивнула Санса, после чего начала ласково гладить голову Фау. Ха, устало вздохнул я, поглядывая на эту троицу, я беспокоюсь, что пропажа еды станет новой проблемой не только Красного замка, но и всей Королевской гавани. А на мой стол, как десницы короля, прибавится еще больше дел. И это действительно так. Если вспомнить количество еды, которое он поглощал в Винтерфилле, не удивлюсь, если Фау переест даже Роберта в его самый голодный день. Фау, кью, запищал Фау и вырвался из объятий Арии. Затем он встал у меня на плече и начал стукать своей лапой по моей щеке, как бы выражая свое недовольство. «Да-да, ты не такой прожорливый», усмехнулся я и почесал его за ухом, после чего отдал его Арии. В любом случае, желательно не показывать его широкой публике, особенно принцу. Учитывая то, что случилось дома, не думаю, что он бросит это дело. Ария закивала, а Санса задумалась. Возможно, это так, но также возможно, что мы сможем это использовать. Пробормотала она. Что ты имеешь в виду? Спросил я. Леди Кинвара говорила что-то об этом. Если принц будет пытаться забрать или, не дай бог, убить Фау, у нас появится рычаг давления на Ланнистеров или королевскую семью. Она говорила, что слухи и сплетни – огромная сила, а как отреагируют вассалы, когда услышат что-то такое? Принц имеет привычку отбирать что-то силой, и не у кого-то, а у нас, Старков, спохватятся не только лорды наши собственные подчиненные, но и другие лорды семи королевств. Как-никак это почти прямое оскорбление. Возможно, это просто зверек, но кто знает, что будет после него. Ой, ехидно вставила в разговор Ария, будто бы ты дала в обиду зверька лорда Соломона. Цыц, шикнула Санса, на что получила хихиканье младшей сестры и мою ухмылку. Но она быстро сошла, когда я обдумал ее слова. Санса, его величество, мой друг, и я знаю, что он поддерживает далеко не все желания своего сына. У него есть глаза, хотя и не всегда, потерев виски, произнес я, но насчет Ланнистеров. Не знаю, какие отношения между принцем и Тайвином, поэтому сказать не могу. Как-никак это он является главой семьи, к тому же умный и хитрый. Мы разберемся на месте, когда разведаем обстановку. Хорошо, кивнула она, а я устало вздохнул. Где моя милая и кроткая Санса? Кажется, я старею. Через некоторое время, пока я, мои дочери и Фау, проводили время вместе, в палатку вошел солдат, одетый в золотой плащ. Лорд Старк, поприветствовал он и поклонился. Что случилось? Его величество зовет вас разделить с ним завтрак, сказал он, я здесь, чтобы проводить вас. Фау уже спрятался обратно в сумку Арии, а сама Ария о чем-то болтала с Сансой, полностью игнорируя происходящее. Ну, это их действительно не касается. Хорошо, недолго думая, произнес я и, встав, направился к нему, веди. Минус ноль. Золотой плащ провел меня к небольшой поляне, где был накрыт небольшой стол. За ним уже сидел Роберт и, завидев меня, улыбнулся и поприветствовал, когда солдат удалился, оставив в ближайшей округе только нас. Чуть поодаль подчиненные разносили еду, собирали палатки и упаковывали на лошадей и экипажи, готовясь продолжить путь. Ланнистеров я не видел. Видимо, они все еще в своей палатке, так как она все еще стояла. Как спалось моему деснице? Нет. Усмехнулся Роберт, призывая сесть за стол. Непривычно, ваше величество. Слишком много свободного времени, я бы сказал. Отмахнулся я. Ожидаемо. Как-никак торговый контракт с Пинтосом довольно прибыльное дело. Даже занял бы у тебя денег, не знаю я о потребностях твоих земель, и обращайся ко мне на «ты», по крайней мере, сейчас. Я чертов король, и я разрешаю это. Получается, он знает, ничего удивительного, но Роберт прав по поводу прибыли. В Винтерфилл прибыло довольно много воронов от рыцарей или выходцев из знатных семей, захотевших напечатать свои мемуары. Самый очевидный показатель состояния, я бы сказал, ну и неплохой способ прославиться и зарекомендовать себя, как подходящего партнера для знатных дам. Хотя услуга и дорогая, но не настолько, чтобы количество запросов не превышало десятка. К тому же, Пинтос получает свою долю славы, отчего оборот тамошних денег прилично возрос. По словам Холлана, по крайней мере, это проблема, спросил я. Нет, Пинтос, лишь один вольный город, он никак не заинтересован в семи королевствах, если это не касается славы или денег. К тому же, он далеко. Я слышал о новом магистре города, довольно умный тип. Варис говорит, что он очень способен, так как управляется с городом, по сути, в одиночку. Был бы он здесь, в Вестеросе, я бы его завербовал, отмахнулся Роберт, после чего пристально посмотрел на меня. Лучше скажи мне, что твой волшебник планирует там делать. Его действия меня немного нервируют. На моем лице ничего не отразилось, но в голове всплыло определенное событие. Он имеет в виду выживших Таргариенов, мастер над шептунами добрался до них, но они, точнее она, далеко, на другом конце мира. У нее нет поддержки, нет армии, нет золота. По крайней мере, официальной. Впрочем, его патологическая ненависть к этой семье все объясняет. Как-никак представитель этой семьи украл у него Лианну, но придется делать вид, что я ничего не знаю. Мне не нужны проблемы, когда еще ничего не началось. Что ты имеешь в виду? Сделав непонятливый вид, спросил я. Все, что я знаю, это то, что он помог нынешнему магистру. Но ты сам сказал, что с этим все в порядке. Так ты не знаешь, удивился он, на что я утвердительно кивнул. Тогда все в порядке. Значит, ты не при делах. Но я бы хотел услышать подробности, настоял я. В чем дело, Роберт? В Винтерфилле ты не отзывался о Соломоне так. Он якшается с чертовыми драконами, практически прошипел он. И мне это не нравится. Я планирую избавить этот мир от этих вредителей, а твой волшебник, видимо, поддерживает их. В Пинтосе присутствовали двое из них. Девчонка и ее брат, последние дети безумного короля. От брата избавиться удалось, но вот от нее пока нет. Эта шлюха продала свое тело дотракийцу, дикарю, что может только насиловать и убивать. И, видимо, она хочет получить его армию, чтобы отомстить нам. Но они еще, по сути, дети. Ты хочешь прославиться как убийца детей? Если таким образом этой чертовой семейки не станет, да будет так, категорически заявил Роберт. Ты должен понимать меня, нет, эта семейка не принесла ничего хорошего. Сколько людей погибло бы напрасно, если бы не цареубийца и мы. От семи королевств не осталось бы ничего. Я все еще против детоубийства, я покачал головой. Если она поднимет на нас меч, то пусть будет так, но не иначе. Хаэм, ты пойдешь против своего короля, Эддард Старк? С вызовом спросил он. Нет, уверенно ответил я выполню твой приказ, даже если он мне не нравится. Но останемся ли мы друзьями после этого, в этом я не уверен. Тогда надеюсь, чтобы этого не случилось. Я могу доверять очень немногим, тем более, сейчас, после смерти Джона. Ты, единственный, на кого я могу положиться, не опасаясь ножа в спину. Именно поэтому ты, новая десница. Все чертовы семь королевств думают, что я могу только пить и срать, но это не так. Я чую этот отвратительный запах интриг, царящий в моем замке, и не знаю, когда они обратятся против меня, выдавил из себя Роберт, после чего посмотрел на меня. Ты поможешь мне? Нет. Да, ваше величество. В таком случае, давай поедим. Еда уже остыла, довольно заявил он, подняв бокал вина. Я сделал то же самое и отпил, одновременно обдумывая события. Итак, придется подготовиться. Я не хочу, чтобы меня и моих дочерей съели змеи практически сразу же, как только мы прибудем. Минус ноль. Соломон. Бравос. На утро назначенного дня, я покинул черно-белый дом и отправился к той же пекарне, где встретился с Вилана. Хлеб там действительно пышный и вкусный, навевающие приятные воспоминания о моих временах. Дойдя до ларька, меня поприветствовала та же продавщица, что и в прошлый раз. Все с той же довольной улыбкой и румяным лицом. «О, господин, вы вернулись? Доброе утро, миледи!» Поклонился я и положил на прилавок три монеты, мне как в прошлый раз. «Конечно!» Улыбнулась она и передала мне хлеб. Но когда я взял его и уже развернулся в сторону Красного храма, то внезапно почувствовал, что за мной наблюдают. Причем, с третьего этажа этой же пекарни, где я только что совершил покупку. Взгляд был наполнен лишь интересом, поэтому не было особого смысла беспокоиться. Но меня все же заинтриговало место, откуда он исходил, и его причина. Кому принадлежит эта пекарня, и чем я заинтересовал ее владельца. Возможно, я получу ответы на банкете или позже, а пока. Я надкусил хлеб и хорошенько распробовал его, пока медленно шел в Красный храм. Действительно неплохо. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 29. Соломон. Бравос. Закатное солнце медленно уходило за море, пока его лучи мягко освещали улицы и здания шумного города. Я и Лина медленно шли в сторону особняка Торма, где должен был состояться банкет. Он находился в северо-восточной части города. Именно там располагались дворец морского владыки и высший класс Бравоса, а ее площадь составляет примерно пятую часть всего города, которая поделена на пурпурную гавань и жилый район. Я шел впереди группы, что указывало на мое внеглавенство. Лина следовала прямо после меня и указывала путь, а две жрицы замыкали группу. Верховная жрица Бравоса взяла их с нами в качестве служанок, ну и чтобы показать статус нашей группы. Как-никак на банкете присутствуют только более-менее важные личности, а принижать свою веру и бога Лина, очевидно, не хочет. Их наряд не сильно поменялся. Все те же алые платья и ожерелья с рубином, что носят все красные жрицы и жрецы. Но к ним добавился один элемент одежды – короткая накидка черного цвета с красными узорами и белыми краями. Лина настояла на этих накидках, обусловливая это тем, что таким образом покажет принадлежность ее и жриц мне. Я не видел в этом необходимости и даже нашел подобное действие странным. Все знают, что они служат Эрглору, но эта крохотная накидка прямо говорит о том, что я либо являюсь им самим, либо кем-то выше него. Это с одной стороны. С другой же, она, очевидно, хочет таким образом возвысить красную веру, так как я необычный человек, даже если люди на банкете об этом не знают. Помимо этого, накидки придадут вес мне, как неизвестной никому личности, а также сведет на нет анонимность. На мои вопросы Лина лишь отмахнулась и сказала, что таким образом можно извлечь больше пользы. В конечном итоге я смирился и оставил все как есть, решив посмотреть, что из этого выйдет. Наша небольшая группа шла пешком, с чем пришлось смириться уже Лине. Она хотела использовать паланкин, по очевидным причинам, но он был бы лишним, ибо я хотел изучить реакцию на нас. Люди, что видели нас, а в особенности Лину, либо покорно расступались и провожали поклоном, либо с неподдельным интересом разглядывали меня и пытались понять, кем я являюсь. Последних было куда больше, чем первых, к слову. Но можно сказать, что цели своей я достиг. Взгляды, которые получали Лина и жрицы, варьировались от вожделения и восхваления, до безразличия и интереса. Никаких ненавистных или злобных эмоций я не чувствовал, что не может не радовать. Как-никак мне известно о практике сжигания еретиков, по крайней мере, пока не пришел я. Не сбавляя шага, я посмотрел на Лину. На ее лице красовалась веселая улыбка, которая подошла бы какой-нибудь юной девице лет 20. Время от времени она хихикала, кокетливо подмигивала или махала рукой мимо проходящим людям, отчего те прямо-таки растекались по земле в глупой улыбке. Образ зрелой и одаренной женщины, ведущей себя таким образом мил, полагаю, она будто бы была дразнящей старшей сестрой, готовой выслушать и помочь, но с остротой, парой смешных уколов, если точнее. Так пролетело время, и мы добрались до места. Перед моими глазами предстал действительно внушительный трехэтажный особняк. Все в нем выглядело богато. Крыша, покрытая красной черепицей, стены из чистого белого камня, фигурные ворота и ограждения. Высокие колонны обрамляли вход в особняк, а свет солнца отражался от стекла в окнах. Просто посмотрев на эту резиденцию, можно с уверенностью сказать, что живет здесь кто-то вроде Торма. Перед входом стояли двое стражей, которые, увидев нашу подошедшую к ним группу, почтительно поклонились и пропустили нас, разумеется, окинув меня изучающим взглядом. Спустя пару минут, мы оказались у особняка, где нарядно одетый слуга встретил нас с поклоном и провел внутрь. Оказавшись там, первое, что попалось мне на глаза, это богато украшенное фойе, посреди которой располагалась широкая лестница с почти соразмерным узорчатым ковром. Украшения из золота хорошо сочетались с интерьером, создавая довольно утонченную картину. то есть не слишком вычурно и не забирая все внимание на себя. Следуя за слугой, мы поднялись на второй этаж, а затем свернули направо. И спустя относительно длинный коридор, наша группа предстала перед двойными дверями, рядом с которыми стояли служанки. Они покорно поклонились и открыли их, после чего свет изнутри заполонил мое зрение. Просторный зал, который освещали настенные лампы тремя гигантскими люстрами на потолке, был красиво оформлен цветами и полосами ткани. 6 круглых столов, расположенных на одинаковом друг от друга расстоянии так, чтобы между ними было удобно ходить, занимали 1/3 от общей площади помещения, а слуги виляли между ними и делали свою работу. Прибывших гостей уже было приличное количество. По моим ощущениям, около 20 человек. Каждый из них выглядел ухоженно и нарядно, а надетые на них украшения блестели на свету. Женщины были одеты в длинные утонченные платья, что придавали им утонченности, а мужчины – в узорчатые костюмы, подчеркивающие фигуру и статность. Все они разделились на небольшие группы, в каждой из которых шла своя собственная беседа, но звук открытия дверей отвлек их, отчего все внимание сосредоточилось на нашей группе. Что ж, посмотрим, как все пойдет. -0. Вилана Антарион, Бравос. Из-за своего статуса, я прибыл на прием одним из первых. Отец уже старый слаб, а большую часть работы морского владыки беру на себя я. Это общеизвестный факт, и, по сути, это означает, что я являюсь заместителем отца на подобных мероприятиях. Даже несмотря на то, что титул не передается по наследству, нажитого это не касается. Отчасти, после смерти отца, доля, а точнее, половина, нажитого им богатства уйдет в казну города либо владениями, предметами или драгоценностями, либо в их денежном эквиваленте. Разумеется, сюда не входит то, что отец имел до того, как занял пост. Но даже с отданной долей, наша семья очень богата, а, следовательно, влиятельна. Поэтому, когда я прибыл на прием, один за другим ко мне подходили различные гости, намереваясь поздороваться и показать себя. Впрочем, такие были не все. «Добрый вечер, господин Вилана. Утонченный, как всегда. Как поживает ваш отец?» «Благодарю, госпожа Кирана. Это зеленое платье прекрасно сочетается с вашим цветом глаз», — ответил я, нацепив легкую улыбку. «Благодарю за вопрос. У моего отца все хорошо, по крайней мере, насколько ему позволяет его возраст. Не ожидал увидеть вас на приеме. Я предполагал, что вы снова отправились в Королевскую гавань». Передо мной стояла привлекательная женщина, одетая в легкое зеленое платье. Изумрудный цвет глаз, длинные волнистые каштановые волосы и белоснежный оттенок кожи делали ее образ легким и изящным. Довольно скоро ей исполнится 36 лет, но выглядела она на 26-28. Кирана Сатрион, умная женщина, а самое главное, очень влиятельная. Она торгует украшениями и имеет в своем подчинении улицу ремесленников, где сосредоточена основная их масса. Ее предки бежали из Валерии, когда туда пришел катаклизм. Еще там ее семья занималась тем же самым ремеслом, отчего ее изделия пользуются большим спросом не только в Иссосе, но и в Вестероссе. Помимо этого, она увлекается магией, если учесть книги в ее библиотеке. Насколько я знаю, она одинока, но когда-то у нее была дочь. По ее словам, ребенок родился мертвым. Кирана устроила траур и похороны, о чем знал весь Бравос. Она не посещала никакие мероприятия, а на ее лице перестала появляться улыбка. Разумеется, ее торговая деятельность просела и по активности, и по доходу. Также в городе возникло несколько слухов, связанных с этим событием, и не самых хороших. По большей части, люди поддерживали идею наказания богов, что снизошло до Кираны. Но спустя время все затихло. Понемногу она снова возобновила деятельность, а на лице появлялась отчасти фальшивая вежливая улыбка, когда того требовала ситуация. «Правда, никто не знает, действительно ли это так». «Так и было», — кивнула она, «но нам по пути встретился корабль, принадлежащий Старкам, на который напали пираты. Разумеется, я не могла упустить эту возможность и помогла отбиться, после чего сопроводила до Пинтоса. Благодаря этому я смогла получить несколько преимуществ на встрече с магистром Холланом». «Понимаю, удача улыбается вам, не так ли, госпожа Кирана?» – произнес я, на что она прикрыла рот рукой и тихонько засмеялась. В то же время внутри, я нахмурился. Зачем она рассказала мне все это? Обычно преимущество принято скрывать и пользоваться ее благами в одиночку. Но эта женщина предпочла поделиться этим со мной. Ее словам можно было бы списать на хвастовство, но, Немного подумав, я кое-что понял. Если она разговаривала с магистром, значит, ей известно о Соломоне. В этом городе, чем ты влиятельнее, тем больше у тебя глаза и уши. То есть, Кирана прямо заявила, что знает о моей связи с тем, кто помог нынешнему магистру Пинтоса. И меня беспокоит то, что она хочет. Она могла бы желать повысить свой доход и связи через Соломона. Однако в этом мало смысла. Ее нынешняя деятельность не особо сходится с тем, чем завидует магистр Халан. Печатные станки, что находятся только в Пинтосе, выпускают лишь те работы, что проходят через магистра и его дом цензуры. И в основном со станка выходили личные мемуары богатых особ или книги с проповедями Красного Веры. Затем меня осенило. Узнаваемость. Чем узнаваемее торговец и его товар, тем больше прибыли он может получить. И тут дело не в том, насколько состоятельны ее клиенты. Она вполне может выпускать украшения более низкого качества, чтобы зацепить не бедных, не богатых, а тех, кто находится посередине. Как-никак действительно искусных ювелиров и ремесленников не так много, как хотелось бы. А таким образом, Кирана получит больше людей в свое подчинение, ремесленников, чьи руки не так искусны, и более широкий охват клиентов, по карману которых станут их украшения. И, вроде бы, все понятно, но, мне казалось, что что-то не так, будто бы есть что-то еще, чего я понять пока не могу. К тому же, я не получал вестей от самого Соломона. Все, что я знаю, это то, что он проводит свое время либо в черно-белом доме, входя и выходя оттуда, когда и как ему хотелось, и в храме Эрглора, где он делал то же самое. Материс, что находился рядом со мной, тоже пожимал плечами. Все, что он знал, так это то, что Соломона занимала верховная жрица лично. Моего брата здесь нет, что странно. Впрочем, здесь нет и самого Торма, пока что. Может, они прибудут вместе? Мне остается лишь ждать и наблюдать. Соломон дал слово, и что-то внутри твердо говорит мне, что он сдержит его. И пока я размышлял, дверь в зал открылась, где показалась группа из 4 человек, 3 женщины и 1 мужчина. Одной из женщин была Лина, верховная жрица храма Эрглора, и увидев ее, я внутренне скривился. Сколько себя помню, я почти всегда подвергался ее поддразниваниям, и все из-за того, что совершил в детстве. На одной из встреч, организованных более молодым отцом, я был очарован ей. Меня зацепили ее характер и поведение, ведь подобное я видел впервые. Она любила шутить, хихикать, дразнить и, в общем, не вела себя так, как другие, что никак не совпадало с ее зрелой внешностью. Все это впечатлило меня настолько, что я даже предложил ей стать моей женой. Уже тогда я знал о магии и об особенности жриц Красной Веры. Не во всех подробностях, разумеется, но вопрос молодости туда все же входил. Поэтому я, переполненный детскими мечтами и энтузиазмом, сделал то, что сделал. Сама же Лина лишь не по-женски захихикала и вежливо отказала. Еще пару лет я делал ей то же самое предложение, и ответ был аналогичен. Спустя время я перерос эту пору, оставив все в прошлом, но поддразнивания верховной жрицы с того события все еще живут и процветают. Она всегда называет меня мальчиком, дабы напомнить мне о временах моей детской влюбленности и вызвать смущение, даже если мне уже 24. Я бы даже назвал ее дразнящей старшей сестрой, которой у меня никогда не было. Смущающие, но наполненные событиями времена, если коротко. А мужчиной был Соломон, на котором не присутствовало плаща, что закрывал его одежду. И теперь, когда я разглядел ее, сказать, что он был обычным, стало невозможным даже для слепого. Его мантия выглядела так величественно и гармонично, что если бы кто-то назвал его королем или высшим жрецом какой-либо веры, я бы моментально в это поверил. Сочетание белого, красного и черных цветов, будто бы было создано лично для Соломона, а безмятежная и королевская аура, которой он обладал, неизбежно создавала образ короля, сильного, спокойного и мудрого. Краем глаза я видел, что я далеко не единственный, кто так считал. Помимо очевидных вздохов и краснеющих лиц женщин, впечатленных и заинтригованных мужчин, а также ошеломленных слуг, я заметил, как смотрела на него Кирана. Внешних проявлений было немного, но вот глаза, они натурально загорелись, когда Кирана смотрела на Соломона, а губы изогнулись в странную улыбку, которую я понять не смог. Глаза Кираны непрерывно сопровождали Соломона, пока он и его группа прошли в зал и остановились у одной из стен, настолько, что она полностью игнорировала все остальное. «Прошу простить, госпожа Кирана, мне нужно поприветствовать новоприбывших. Красные люди, редкий гость на подобных мероприятиях», — сказал я и направился в сторону группы Соломона. «Как-никак это обычная практика для таких, как я». Материз же молча последовал за мной, пока Кирана все еще не двигалась. «Полагаю, сегодняшний прием будет неспокойным для Соломона. Я лишь надеюсь, что у него получится выяснить что-то связанное с моим братом. Если он придет, разумеется». Минус ноль. А.Н. «Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 30. Соломон. Бравос. Расположившись у одной из стен зала, наша группа немного разделилась. Лина сделала жест рукой, и две жрицы, что прибыли с нами, увидев его, куда-то удалились. В то же время я решил немного изучать происходящее. На банкете присутствовал принцип шведского стола, что довольно необычно. В Винтерфилле использовался длинный угловой стол, являющийся типичным для текущей эпохи, где применялась особая система рассадки гостей. В ней самые важные персоны располагались в центральной части, и чем менее значимый был человек, тем дальше от нее его садили. Полагаю, такая разница из-за того, что Бравос и вольные города когда-то подчинялись Валерии, и традиция проведения банкетов перешла оттуда. Оглядевшись, я заметил, что я и Лина привлекли всеобщее внимание. Некоторые откровенно пялились на наш дуэт и перешептывались с другими, но большинство лишь осторожно наблюдали за нами своим боковым зрением. По большей части, центром их внимания был я, а не Лина. Весь ее вид напоминал послушную служанку, готовую моментально удовлетворить любую прихоть своего господина. А она являлась верховной жрицей Красного Храма, что является общеизвестной информацией. Гости также обратили внимание на накидки, которые носили она и жрицы. И из-за этого у них возникли определенные опасения и осторожность, что свелось к тому, что никто не подходил к нам, так как ждал хода других. Они не знали, кто я, но накидки и поведение Лины определенно сказали им, что простолюдином я не являюсь. Во всей куче получаемых взглядов особо выделялся лишь один. Он принадлежал привлекательной женщине с запоминающимися яркими зелеными, похожими на изумруд, глазами. И в нем отчетливо читались всего две эмоции – желание и интерес. Причем, чрезвычайно сильные. Интересно, чем это вызвано. Мы встретились впервые, и я определенно запомнил бы кого-то вроде нее. Хотя, в ее теле чувствовалось крохотное количество магии. Настолько, что Джон, по сравнению с ней, выглядел бы титаном из мифов Древней Греции. С той же стороны, где стояла эта женщина, в нашу сторону шел Вилана в сопровождении уже знакомого Материса. И, судя по его лицу, он был, в некоторой степени, рад меня видеть. «Приветствую, госпожа Лина. С нашей последней встречи вы все так же утончены и прекрасны. Желаю, чтобы это никогда не менялось», — начал он, обратившись сразу к ней и сделав вид, что мы незнакомы. «Полагаю, хороший ход». Смиренность на лице Лины быстро сменилась дразнящей и веселой улыбкой. Она показательно осмотрела Вилана с ног до головы, а затем захихикала. «Ради владыки света, мальчик вырос в привлекательного юношу. Может, мне стоит еще раз рассмотреть ваше предложение, господин Вилана?» — проворковала Лина, на что он устало вздохнул и покачал головой, а Материс иронично улыбнулся. «И вы все так же любите напоминать мне об ошибках детства. Почему же ошибках? Вы не первый, кто желал того же, но первый, кто сказал мне это в лицо». Внутренне я поднял бровь. «Как интересно, у них действительно была история, и, как вижу, она известна всем». Никто из гостей не выразил ни капли удивления тому, как они общаются. «Давайте пропустим этот момент», — пробормотал Вилана, а затем повернулся ко мне, Вилана Антарион, старший сын и заместитель нынешнего морского владыки. «Судя по поведению верховной жрицы Лины, вы являетесь кем-то значимым для Красного Храма. Кто вы, господин?» «Соломон. Просто Соломон. Рад знакомству, господин Вилана», — сказал я и сделал уважительный поклон. «Это мой первый визит на подобные мероприятия. А по поводу вашего вопроса, вы правы. Предупреждая ваш следующий вопрос, так просто получилось. Мой ответ не дает, по сути, никакой информации. Но его достаточно, чтобы понять, с чем имеют дело присутствующие. Более точную информацию они могут получить либо скрытно, либо из моих уст. А это располагает к началу беседы. Мой тон также дал понять, что диалог со мной возможен. Они захотят разговорить меня, впрочем, как и я их». Вилана сделал первый шаг, что значит, дан старт тому, кто будет достаточно смел, чтобы наладить со мной контакт. Понимаю, кивнул он, в таком случае, наслаждайтесь банкетом. Организатор и владелец этого места все еще не прибыл. Поэтому у вас есть время познакомиться с остальными. Браво, гостеприимный город. До тех пор, пока вы соблюдаете законы. А сейчас, позвольте откланяться, господин Соломон, госпожа Лина. Попрощавшись, Вилана отошел и дал возможность действовать другим. Он очень неплохо сформулировал свои слова. Вилана поддержал свой авторитет, упомянув о соблюдении закона. Он дал понять, что перед законом все равны, даже Красный храм. А еще, Вилана косвенно указал, что я новичок в этом городе, что, в некоторой степени, развязывает руки присутствующим. После его ухода снова наступило затишье, хотя и не такое, что было до Вилана. Шепот между гостями стал более интенсивным. Полагаю, довольно скоро к нам кто-то да подойдет. И пока этого не происходило, я решил немного поговорить с Линой о женщине, чей взгляд меня заинтриговал. Торма и брата Вилана я увижу в любом случае, если отталкиваться от полученной информации, поэтому нет смысла о них спрашивать. Пока. Лина, что ты можешь сказать о ней? Спросил я, не уточнив, о ком. Впрочем, Лина все прекрасно поняла. О, вы тоже заметили этот взгляд? Напоминает хищника, не так ли? Весело начала она, Кирана Сатрион, крупная торговка, владеющая улицей ремесленников. Сказать, что она богата, ничего не сказать. По сути, ничего особенного, кроме одной вещи. Всего одной, я поднял бровь. Она очень заинтересована в магии, что общеизвестно и вполне приемлемо. Правда, не настолько, как есть на самом деле. Даже для нас, кого принято считать фанатиками, она сама является таковой. Помнится, Кирана сменила несколько верований, в том числе и нашу. Как странно, из красной веры можно уйти, разумеется, уверенно заявила Лина обиженным тоном, попутно надув губы, мы всегда были за то, чтобы вера во владыку света была искренней. Если послушники, что только-только вступили на этот путь, понимают, что им не подходит наше видение мира, действия или сам владыка света, они свободны уйти. В чем смысл веры, если она не идет из сердца? Это довольно современно, кивнул себе я, после чего с юмором добавил, не ожидал такого от фанатиков. Вы льстите нам, хихикнула Лина, но возвращаясь к теме, Кирана, довольно интересная женщина. Ее не интересовал какой-то определенный вид магии, а само ее наличие. Как вам известно, в каждом храме, подобном нашему, присутствует библиотека или ее аналог, и Кирана засиживалась там на очень долгие промежутки времени, иногда забывая о своей торговой деятельности. Книги, свитки, манускрипты. Она впитывала информацию из всего этого, причем, с пугающей скоростью. В нашем храме, храме плачущей госпожи, льва ночи и так далее, но ничего более, лишь изучение, что я нахожу немного странным. Как интересно, стремление этой женщины к знаниям поражает. С другой стороны, возможно, она знает, что обладает магией, хотя и малым ее количеством, и пытается изучить все, что может. Но в таком случае, она должна была практиковаться, чего, как понимаю, не случалось. Ведь это Лина точно бы заметила, в чем была ее цель. Но, стоит вернуться к разговору, точнее, к интересующей меня его части. Хаем, и вы не запрещаете это? В библиотеке могут находиться тексты, что не предназначены для глаз кого-то вроде послушников, или я не прав, когда в храме это делал я, на мои глаза попадалось довольно малое количество людей. О, подобные тексты действительно присутствуют, но они находятся в другом месте и под присмотром верховной жрицы местного храма. Как-никак я сама принесла их вам, не так ли? Улыбнулась Лина, а по поводу вашего вопроса, мы всегда рады стремлению учиться, без принуждения, разумеется. И если кто-либо не обладает грамотой, но имеет желание, мы обучаем их. В конце концов, те, кто постигают то или иное знание, повышают свою ценность, а мы используем их в тех областях, где они будут наиболее полезны владыке света. Неплохо. Рациональное использование ресурсов, кивнул я, а сжигание, если только это добровольно, или совершенно непростительный грех. Последнее случается довольно редко, прошу заметить, авторитетно заявила Лина, но возвращаясь к теме Кираны, когда она изучила все, что могла, в Бравосе, Кирана начала скупать подобные рукописи со всего мира. Это было несложно, так как после падения Валерии именно Браавос стал самой крупной точкой соприкасания между Вестеросом и Иссосом. Честно говоря, вспоминая ее время в нашем храме, я даже не хочу знать, насколько обширна ее коллекция магии сейчас. Хм, это все, кажется, я что-то забыла, задумчиво пробормотала она, ах, да, 20 лет назад, когда ей было всего 16, Кирана родила ребенка, и никто до сих пор не знает ни имени, ни внешности отца, но, насколько помню, дитя появилось на свет мертвым. Сейчас, как и тогда, официально она была одинокой, теперь все мертвым. Полагаю, в эту эпоху подобная не редкость. Уровень медицины не может с уверенностью обещать что-то вроде этого. Лекарства и стерильность все еще сложны для людей этого времени. Впрочем, я все еще не понимаю, чем заслужил подобный взгляд. Одна лишь моя внешность не могла быть единственной причиной. Было что-то еще. И пока я отвлекся на свои мысли, незаметно для меня к нашему дуэту кто-то подошел, довольно невежливо обсуждать кого-то за их спинами. Рядом с нами раздался мелодичный и фальшиво осуждающий женский голос. Подняв глаза, меня встретила та самая женщина, что кидала на меня хищный взгляд. Правда, сейчас он не присутствовал, будто бы никогда и не существовал. На ее лице были лишь уверенность и статность. Верховная жрица, возможно, успела рассказать обо мне все, что только могла. Впрочем, вполне ожидаемо, учитывая ее личность, с юмором заявила она и нацепила вежливую улыбку, после чего сделала приветственный поклон. Кирана Сатрион, скромный торговец Браавоса, а вы, господин, ой, но ты же не была спиной, не так ли, Кирана, ехидно заметила Лина и захихикала, на что внешне Кирана никак не отреагировала, но было отчетливо ясно, что она уже смирилась с характером верховной жрицы. «Соломон, этого вполне достаточно, рад знакомству», — ответил я тем же поклоном. «Полагаю, вы уже давно знаете Лину, госпожа Кирана, вы правы, мое пребывание в Красном храме было недолгим, но этого вполне хватило, чтобы между нами возникло что-то вроде понимания, а я думала, мы друзья», — наигранно обиделась Лина. «Смею предположить, что поведение верховной жрицы доставляет вам неудобства, господин Соломон, могу лишь посочувствовать вам и пожелать терпения», проигнорировав Лину, утешительно сказала Кирана. «Нет, что вы, хотя я и нахожу ее немного странной, но приятно разбавить обыденность чем-то новым, как думаете, госпожа Кирана?» На мои слова Лина промолчала, но сделала обиженный вид, скрестив руки на груди и отвернув голову в сторону. На это я и Кирана предпочти никак не реагировать. «Полагаю, вы правы», кивнула она, «раз мы так неплохо начали, я бы хотела пригласить вас на бокал вина. Как вы на это смотрите, господин Соломон?» Услышав это, я внутренне поднял бровь. Ее предложение довольно поспешно, я бы сказал. Конечно, это можно списать на ее жилку торговца. Будто бы она хочет получить преимущество, первой наладив со мной контакт, и в более привычной для себя среде выудить максимум информации. Однако она не спросила о том, какое место в Красном храме я занимаю, хотя свой статус Кирана назвала. Обычно так поступают тогда, когда эта информация не особо и нужна, или тогда, когда все уже известно. В данном случае очевиден первый вариант. Если коротко, подобное предложение поступает только в том случае, если пригласивший абсолютно уверен, что он что-то получит, то есть, предварительно встретившись несколько раз или раздобыв информацию о приглашенном. И Кирана пригласила меня, не зная обо мне, по сути, ничего. Учитывая то, что рассказала о ней Лина, ее статус в Браавосе чрезвычайно высок, а я, неизвестный, даже если верховная жрица Красного храма сопровождает меня лично. Выглядит это, мягко говоря, странно. Опять же, чего она хочет? Будто бы слыша мои внутренние дебаты, Кирана ответила на них. «Господин Соломон, не поймите неправильно, я приглашаю вас лишь из-за того, что вы мне интересны», спокойно произнесла она, «мало кто может принять поведение верховной жрицы, и еще меньше тех, кого она уважает и слушает. И меня действительно интересует, что за человек достиг и того, и другого». Хм, она не солгала, но вместе с этим в ее словах присутствовала недосказанность. «В таком случае, я обдумаю ваше предложение, этого более чем достаточно», кивнула она, и будто бы ожидая этого самого момента, дверь в зал открылась, а все гости мгновенно замолчали. В проходе появился статный и ухоженный мужчина лет 40, одетый в роскошные, но не чрезмерные, одежды. Он имел светлые прямые волосы короткой длины, небольшую щетину, карие глаза, спокойное и уверенное лицо, среднее телосложение и светлый, немного загорелый, цвет кожи. А прямо за ним следовал еще один мужчина в легкой броне, с загорелой кожей и суровыми чертами лица. Последним был юноша лет 18 в довольно простой, по сравнению с другими присутствующими, одежде, а на его боку висели ножны с коротким мечом. Но отличительными чертами являлись черные прямые волосы вкупе с бирюзовыми глазами и отчасти знакомым лицом. Все это делало его похожим на Вилана, а значит, этот юноша, тот самый младший брат. А если это так, то мужчиной является. Как вижу, термоприбыл, спокойно произнесла Кирана, у меня все еще есть некоторые дела, господин Соломон. Мы можем продолжить нашу беседу позже, а сейчас, я откланяюсь. Приятного вечера. На этом она ушла в другой группе гостей, оставив меня и Лину. Я же перевел взгляд на Торма и задумался. Посмотрим, как все пойдет. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 31. Соломон. Бравос. После своего прибытия Торма сразу же прошел в конце зала и произнес небольшую речь с благодарностями, своими целями и тем, как собирается вести дела, если победит на выборах. В общем, ничего особенного за исключением одной вещи – деньги. Как оказалось, корона семи королевств имеет крупный долг перед Железным банком, достаточно крупным, чтобы о нем знали все присутствующие на этом мероприятии. И это не касалось бы Бравоса в целом, если бы то, что часть прибыли банка идет в казну города. Хотя это не основная причина. Жители этого города богаты и довольно горды. И, если судить по взглядам присутствующих, их, мягко говоря, не устраивает нынешнее положение дел. По сути, большая часть, если не вся, понимает, долг корона отдавать не особо торопится. Это как если бы Бравосом просто воспользовались, попутно не уважая его жителей. Так как город образован рабами и беженцами из Валерии, его жителям не нравится чувствовать себя теми, кем были их предки. И Торма, заняв пост морского владыки, планирует этим заняться. Нет, разумеется, речь не идет о войне. По крайней мере, оружием, а деньгами. Он хочет поднять пошлину для кораблей, идущих из Вестероса, а также, исключительно для короны, поднять процент кредитования. Таким образом, на корону будет оказано давление сразу и изнутри, и снаружи. Торговцы из Вестероса будут, откровенно говоря, жаловаться короне о нечестности новой политики Бравоса, а сама корона будет далеко не в восторге от увеличения долга. К тому же, хранители ключей, которые управляют Железным банком, не против идеи Торма. Идти на войну с городом можно, конечно, попробовать, но единственный способ добраться до Бравоса – по морю. Чтобы пересечь море, потребуются деньги. И не только на корабли, их капитанов и команду, но и на оружие, доспехи и провизию. Что ни говори, а вести целую армию на, мягко говоря, хорошо защищенный город – полная глупость. Арсенал, что находится прямо за титаном Бравоса, может прекрасно сдерживать натиск с моря, так как путь по нему только один – вести войска в обход, нелепо из-за огромных трат, превышающих вариант с морем в несколько раз. А вот Бравос может позволить себе агрессивные действия, тайные, разумеется. Послать убийц ничего не стоит по сравнению с переправкой целой армии. Им достаточно устранить командиров и правящий круг. Хотя, до такого не дойдет. Обо всем этом знает и одна сторона, и другая. Возможно, от этого никто ничего не получит, но не совсем. Бравос напомнит, что с ним нужно считаться и уважать, а это главное. После своей речи Торма, его телохранитель и младший брат Вилана двигались от одной группы гостей к другой, приветствуя каждую лично и обмениваясь с ними парой слов. Через некоторое время очередь дошла и до нас. Сначала он быстро изучил мой внешний вид, и только после этого стал говорить. «Приветствую, госпожа Лина, приятно знать, что вы в добром здравии», вежливо, но уверенно начал он с Лины, которая в ответ сделала легкий поклон, а затем обратился ко мне. «Мы не знакомы, господин Соломон, но я успел услышать несколько хороших слов о вас от нашей общей знакомой и немного из слухов. Торма Фригар, опытный торговец тканью и шелками. За моей спиной Зехир Сент, мой телохранитель, и Арис Антарион, мой помощник. Удовлетворите ли вы мое любопытство, сказав, какой пост занимаете? Судя по одежде и поведению верховной жрицы, далеко не тот, что можно проигнорировать. Сент, разве это не та фамилия, которую дают бастардам в Дорне? Вполне ожидаемо, так как он прибыл из солнечного копья, Арис Антерион. Что ж, теперь я знаю имя брата Вилана. Выглядит он действительно не заинтересованно во всем, что происходит вокруг. И это довольно странно, так как он поддерживает Торма в его деле. Ровно так же странно, как и полное отсутствие магии в его теле и разуме. Видимо, Вилана немного ошибся, и у его младшего брата есть другой повод следовать за Торма. «Меня можно назвать самым близким к владыке света человеком», вежливо улыбнувшись, ответил я, «поэтому Лина так уважает и слушает меня». На мои слова Торма поднял бровь, как Азор Ахай. «Можно сказать и так, понимаю, спасибо за ответ», кивнул он, не став продолжать расспросы, «как вам банкет, впечатляет, довольно роскошно, но утонченно, и могу ли я задать вам свой вопрос, прошу, разве нынешний морской владыка не носит фамилию Антерион, это его родственник, может быть, еще один сын?» Спросил я, на что Торма не особо отреагировал. Впрочем, как и Арис, вы правы, Арис, его младший сын, и, как понимаю, вы уже познакомились с господином Вилана. Да, понимаю, кивнул он, если у вас больше нет вопросов, я откланяюсь, мне нужно поприветствовать остальных, наслаждайтесь банкетом, еду готовили лучше повара во всем Браавосе. В конце состоится представление, ради которого стоит остаться до самого конца. Не пропустите его, конечно, благодарю. На этих словах он слегка склонил голову и отправился к следующей группе. Пока все соответствует словам Вилана и Лины, но к его описанию можно добавить еще и то, что он довольно деловая личность. Никаких лишних слов, лишь то, что требует этикета и ситуация. Впрочем, ничего другого ожидать и не стоило, учитывая его цели. «Что думаете о нем, мой король?» Дразнящим тоном спросила Лина. «Довольно обычный занятый человек, предпочитающий не тратить свое время попросту. Обладает сносной харизмой и не любит делиться лишней информацией. Все соответствует описанию, если коротко. Арис, Вилана ошибся», — коротко ответил я, после чего направился к одному из столов, чтобы взять что-нибудь пожевать. Раз Торма сказал что-то о стоящем представлении, думаю, пока мы можем приятно провести время и, возможно, попробовать завязать разговор с самим Арисом в процессе. Раз тут не замешана магия, то это может быть что-то обыденное. По разговору станет понятно, что, полагаю, в таком случае, не вижу смысла отказываться, кивнула Лина и взяла у слуги два бокала с вином, один из которых вручила мне, предлагаю выпить за владыку света, ну и за верховную жрицу Кинвару, кому вы так непомерно дороги, мой король, только не рассказывай об этом самой Кинваре, не думаю, что он будет в восторге от услышанного, не сомневаюсь, хихикнула Лина, я сделал небольшой глоток и посмотрел на содержимое бокала, довольно неплохо, минус ноль, некоторое время спустя, времяпровождение вышло комфортным, спокойным и приятным, некоторые гости все же решились подойти ко мне и познакомиться, иногда задавая общие вопросы, беседы с ними были легкие и непринужденные, что вполне порадовало. Среди них были даже один магистр и пара хранителей ключей. Вечер плавно перетекал в ночь, в небе ярко сияла луна, а прохладный морской бриз попадал в зал через открытые окна. Столы регулярно пополнялись новыми блюдами, а бокалы – разнообразными напитками. Кажется, среди них даже было что-то похожее на коньяк для любителей чего-то покрепче. Я успел перекинуться парой слов с Вилана, рассказав ему о своих выводах. Он был искренне удивлен, услышав их, но все же принял и предлагал свои теории под видом светской беседы. Торма вместе со своей группой время от времени покидал зал, чтобы решить какие-то дела. Сейчас он не присутствовал в зале, сказав, что нужно закончить последние приготовления. В данный момент я расположился на одном из стульев, расставленных вдоль стен, и ждал того самого представления, что обещал Торма. Мой слух уловил несколько предположений, но все они были примерно одинаковыми, музыкальное или танцевальное представление небольшой труппы, насколько это позволяло свободное пространство зала. Лина успела пообщаться с несколькими гостями, по большей части либо раздражая, либо дразня их, но было предельно понятно, что все они уже привыкли к ней, или хотя бы отчасти. Я даже успел получить несколько сочувственных взглядов с их стороны, что Лина, разумеется, сочла забавным. В один момент двери открылись, показав Торма. Он осмотрел всех присутствующих и громко прочистил горло, привлекая их внимание. «Господа, я бы хотел снова поблагодарить вас за поддержку, а также за терпение. Полагаю, вам было интересно, о каком предложении я говорил, но пусть ваши глаза увидят все сами, ибо лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, верно?» Громко сказал он, и отошел в сторону. И когда Торма это сделал, гости удивленно моргнули, увидев, что за ним было, а точнее, кто. Там, в проходе, стояла молодая девушка, одетая в желто-белое платье. Ее длинные светлые волосы водопадом падали на спину и мягко развивались от дуновений ветерка. Одаренное тело, что виднелось даже под платьем, привлекало внимание мужчин и будоражило их фантазии. Из рукавов платья показывались утонченные кисти рук, что подходило для какого-нибудь приверженца искусства. Но занимательным я нашел лицо девушки. Нижняя часть лица скрывалась за тонкой белой шелковой вуалью, показывая лишь глаза. Яркие изумрудные глаза, как черная дыра, притягивали к себе внимание всех, кто в них смотрел. Они будто бы обладали гипнотической силой, чему одеяние девушки играло лишь на руку. Именно глаза отчетливо выделялись в той гамме цветов и оттенков, которые она носила, и именно они запоминались в первую очередь. «Жемчужная художница», — услышал я бормотание одного из мужчин. «Как же прекрасны ее глаза», — добавила какая-то женщина. «Господин Торма превзошел сам себя. Великолепно. Так это жемчужная художница, владелица той таверны, где состоялся мой разговор с Вилана. Впечатляет. И я не говорю об ее внешности, а о том, что почувствовал внутри нее. Магия. И впечатляли не только ее наличие и количество маны, которое можно счесть выдающимся для этой эпохи, но и уровень контроля над ними. Я уверен, что в этом мире никто, кроме меня или Джона, не сможет заметить наличие магии в этой девушке. Мана, что текла по ее телу, была спокойной, как вода, и естественной, как воздух, будто бы художница являлась единым целым с ней. Теперь понятно, почему картины в таверне так отчетливо пахли магией. Их создательница по-настоящему искусна и в творчестве, и в бытие магом. Действительно впечатляет. Мое представление заключается в том, что мы сможем воочию увидеть творение одной из лучших художниц во всем мире. И сегодня, госпожа художница нарисует портрет одного из гостей, которого она выберет сама, а затем подарит готовую работу ему же. Услышав слова Торма, в зале поднялся ажиотаж. Чуть ли не каждый из присутствующих желал быть тем, кого выберет новоприбывшая. Это отчетливо виднелось на их лицах, пока сама художница шла в свободную часть зала. За ней следовали 3 ее служанки, что несли ее принадлежности. Высокий стул, мольберт, кисти, дощечку, краски и холст. Пока ее служанки устраивали место работы, сама художница окинула взглядом всех присутствующих, не задерживаясь ни на одном больше мгновения. В ее глазах читалось равнодушие, и даже через вуаль было отчетливо видно стоическое выражение лица девушки. И все бы ничего, но было одно исключение. На один крохотный микромомент ее взгляд задержался на мне, а самое занятное было для меня то, что я узнал этот взгляд. Именно его я почувствовал с верхнего этажа пекарни, которую посетил по пути в Красный храм. И только сейчас мое обоняние уловило еле заметный, но все же присутствующий, легкий запах хлеба и печи. Когда все было установлено, что произошло довольно быстро, благодаря отработанным и точным действиям служанок, она встала перед своим рабочим местом и всмотрелась в зал. В этот момент наступила абсолютная тишина, в которой можно было услышать стук собственного сердца. Художница пристально осматривала гостей одного за другим, не обращая внимания на свое окружение. Служанки молча встали позади стула, а Торма, в одном из углов зала, ожидая начала работы творца. Наконец, ее взгляд остановился, а рука поднялась и указала на одного определенного гостя. «На меня, вы, господин, встаньте, пожалуйста, перед холстом. Позировать для сегодняшней картины будете вы», — раздался безразличный и мелодичный голос художницы. Разумеется, в мою сторону сразу же направились недовольные взгляды. Некоторые даже успели прошептать несколько проклятий в мой адрес. Лина нашла это веселым и захихикала достаточно громко, что ее было слышно всему залу. И, конечно, это ее не особо волновало. Я же устало вздохнул и выполнил просьбу девушки. На протяжении всего отнюдь недлинного пути к месту глаза гостей не открывались от моей фигуры. Затылком я отчетливо ощущал негодование и зависть, что испытывали присутствующие. «Мне принять какую-то позу, госпожа художница?» Дойдя до места, спросил я. «Нет необходимости. Просто стойте и смотрите на меня. Этого более чем достаточно». Отмахнулась она и уселась на высокий стул, что принесли с собой ее служанки. Я же еще раз устало вздохнул и сделал так, как меня просили. Интересный и информативный вечер, но одновременно с этим утомительный и странный. В основном, благодаря девушке, что прибыла в самом конце мероприятия. Полагаю, можно назвать приход сюда результативным, не так ли? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 32. Санса Старк. Королевский тракт. Прошло чуть больше недели, как мы покинули Винтерфилл. За это время изменений особо не было. Большую часть пути я проводила время с отцом и Арией, играя с Фау и иногда перекидываясь словами с принцем Джоффри, когда он попадался мне на глаза. Ария посапывала в обнимку с леди Энимирией, отказываясь их отпускать, пока я прогуливалась по окраине только-только улегшегося спать лагеря, если не считать часовых, несущих вахту. Беспокоиться за безопасность не было смысла, так как я уверена, что подарок лорда Соломона сможет защитить меня. А Фау, который получал свою долю ласки, находясь у меня на руках, лишь еще больше убеждал меня в этом. Не знаю, почему, но мне казалось, что за этим милым пушистым зверьком таилась какая-то великая загадка, если вспомнить время от времени получаемый им взгляд леди Кинвары. Отец по большей части был занят делами, разговаривая с королем или читая документы. Ария, принцесса Мерцелла и принц Томин действовали одной группой, время от времени разыгрывая какого-нибудь беднягу или о чем-то болтая только между ними. Принц Джоффри только лишь гулял и больше ничего не делал, все время сохраняя на лице надменную и раздражающую ухмылку, которую я кое-как научилась игнорировать, в сопровождении своего телохранителя Сира Клигана. Лорд Тирион и лорд Джейми не проявляли особого желания чем-либо заняться. Впрочем, если последнего можно описать как типичного Ланнистера и выходца из семьи лорда, то первый, в какой-то степени, импонировал мне. Ни для кого не секрет, что Тейвин Ланнистер не особо жалует своего младшего сына и сделает его своим наследником только в том случае, если больше никого не останется. Лорд Тирион прекрасно это понимает и даже умудряется шутить на эту тему, что я слышала во время привалов. Он также понимает свою неспособность держать меч, и поэтому сосредоточил все свои силы на знаниях. А еще, он знает о своей ценности, как бы мала она ни была. Никто не захочет прямо кидать вызов Тейвину Ланнистеру, а значит, не тронет его. По крайней мере, пока у семьи есть власть. Все это приправляется его манерой разговора, дерзкой и ироничной, отчего с ним приятно просто поговорить о чем-то. По крайней мере, для меня, так как я определенно предпочту его компанию, нежели королевы или наследного принца. В один момент Фау резко поднял голову и направил ее в определенную сторону. Следуя его взгляду, я увидела одиноко пьющего лорда Тириона, сидевшего на бревне и держащего в руке книгу. Раз выдалась возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Хотелось бы получить хотя бы какую-нибудь актуальную информацию о Красном замке. Неторопливым шагом я добралась до бревна и уселась в паре метров от лорда Тириона. Заметив меня, он приподнял бровь и сделал глоток из горла бутылки. Несколько минут между нами повисло молчание, пока из его рта не послышался усталый вздох. Даже если это лагерь короля и только безумец осмелится напасть на него, такой девушке, как вы, небезопасно бродить совсем одной, знаете ли, леди Санса. Но я не одна, лорд Тирион, с улыбкой сказала я и приподняла Фау, показав его лорду Тириону. Он защитит меня, Фау, чирикнул Фау, подняв лапу вверх, отчего лорд Тирион усмехнулся, а я захихикала. Ну, если вы так считаете, то проблем нет. Он сделал еще один глоток и убрал книгу в сторону. Чем вам может быть полезен этот скромный бес, миледи? Вы же пришли сюда не просто так, верно? Вы не пьянеете, лорд Тирион? Сомневаюсь, что это ваша первая бутылка. Шестая. Что еще делать умному и богатому сыну лорда, кроме как не пить? Но вы не ответили на вопрос, сказал он. И когда я уже хотела ответить, продолжил. Если вас интересует, что ждет вас в Красном замке, то можете даже не пытаться. С этими вопросами вам к моей сестре. Уж она-то знает, что и как устроено. С чего вы решили, что я пришла именно за этим? С недрогнувшей улыбкой на лице поинтересовалась я. Вы не так тонки, как вам кажется, пожал плечами лорд Тирион. Ваши действия на суде, поддержание общения с моим далеко не самым приятным племянником и ваш взгляд говорят о многом. Серсия души не чает в своем чаде, и поэтому бывает слеповатый. Ваши действия хоть и неплохи, но не особо скрытны. А еще, я не хочу наступать на чьи-то пальцы, уж тем более, моей сестры, просто чтобы вы знали, он проницателен. Довольно сложно вести добычу информации, если оппонентом является кто-то вроде него. К тому же, выражение его лица прямо говорит о том, что ему все равно. Не думаю, что будь на моем месте кто угодно другой, оно бы поменялось. Это довольно странно, даже учитывая его ситуацию, будто бы ему наплевать на его семью. Впрочем, возможно, и его семье тоже. Стоит добавить то, что он также не хочет вмешиваться в чьи-то дела. Они просто не имеют для него смысла. Буду иметь в виду, лорд Тирион, кивнула я, разве вас не беспокоят мои действия? Я могла бы запланировать что-то против вашей семьи. Вы, вряд ли, усмехнулся он, вас не интересуют власть или деньги, а мстить Старкам ни за что. Скорее, вы печетесь о безопасности вашей семьи в столице. Это очевидный вывод из ваших действий. Будь это не так, вы бы пришли к моей сестре, а не ко мне, бесу. К тому же, у Ланнистеров уже достаточно врагов. Вы будете далеко не первый, и, думаю, что не последний. Вы имеете в виду кого-то конкретного, милорд, кто знает. Отмахнулся лорд Тирион и сделал еще пару глотков. Между нами снова повисла тишина, разбавляемая лишь дуновениями ветра, воем волков вдали и мурлыканьем фау. Мой взгляд обратился к бесконечному звездному небу, пока разум фантазировал о встрече с лордом Соломоном. Интересно, когда мы прибудем в Королевскую гавань, он уже будет там, или придется ждать? Я столько хотел рассказать ему и услышать, что он скажет. Мне хотелось рассказать, как ушел Джон и куда направился, как изменилась мать, каким стал Роб и остальные. Но самое главное, я хотела показать, какой стала я. Вспоминая себя прошлую, мне становится как-то неловко. Будь здесь прошлое я, что бы я сделала? Скорее всего, даже бы не подошла к маленькому лорду, а направилась спать, мечтая о принце, не представляющему из себя ничего, кроме избалованного и глупого ребенка. Я весело улыбнулась, вспоминая, как Рия его назвала, отказываясь называть его как-то иначе. Принц Петух, а, вполне подходящее прозвище, если задуматься. Правда, я бы изменила его на принц Цыпленок по понятным причинам. Леди Санса, внезапно позвал меня лорд Тирион, смотря на почти пустую бутылку, как вы смотрите на то, чтобы поразмышлять над очень интересным вопросом, что я вычитал в книге? Что за вопрос? Поинтересовалась я, так как спать пока не хотелось, хотя Фау уже сопел, прижавшись к моей груди, зарыв в нее голову. Что важнее, намерение или поступок? Я наклонила голову на бок от услышанного вопроса и задумалась. Я бы сказала намерение. О, и почему же? С интересом посмотрел на меня лорд Тирион. Вы уже слышали о волшебнике, жившем в Винтерфилле, верно? Спросила я, на что он коротко кивнул. Сначала я не понимала возмущения маледи Старк по поводу его своеобразных уроков жизни. Но теперь, смотря на Арию, до меня, наконец, дошло. Он забрал у меня детство и разбил девичьи мечты. Он заставил меня и моих братьев вырасти раньше. Я опустила взгляд на Фау и мягко провела рукой по его пушистой шерсти. Но я не виню его, и даже благодарна ему. Ведь его намерения были исключительно добрыми. Каким-то образом он знал, через что мне и всей семье Старк предстоит пройти, и поэтому решил подготовить нас. Улыбнулась я и посмотрела на лорда Тириона, как-никак, как бы вы смотрели на типичную маленькую девочку в теле девушки, мечтающей о принце, красивых платьях и счастливой беззаботной жизни, как на идиотку. Мир не так добрый и прекрасен, как кажется, усмехнулся лорд Тирион. Вы правы, и именно это твердили лорд Соломон и леди Кинвара. Теперь усмехнулась я, как моя попытка выведать информацию превратилась в обсуждение моего детства.